Я напомню вам, что доверие к свидетелю на суде должно основываться на нравственном, а если свидетель не эксперт, то и на научном его авторитете. Вы примените эти условия к показаниям экспертов, бывших перед вами. Если вы найдете, что эксперты относились к делу с полным спокойствием и вниманием, что они, несмотря на разнообразное свое положение, вполне свободно сошлись в одних и тех же выводах, то вы, вероятно, отнесетесь. Если затем вы припомните, что здесь перед вами были трое из наиболее выдающихся хирургов столицы, в том числе два профессора хирургии, и что они имели возможность проследить ранение по горячим следам у постели больного, то вы придадите их показаниям научные авторитеты. Сущность этих показаний от вас не ускользнула. Рана нанесена, как оказывается из осмотра опаленного места на мундире, почти в упор. Рана тяжелая и грозившая опасностью жизни. Внутренняя сторона деяния будет затем подлежать особому вашему обсуждению. Здесь надо приложить всю силу разумения, чтобы правильнее оценить цель и намерения, вложенные в действия подсудимых. Я укажу лишь на то, что более выдающимися основаниями для осуждения представляются здесь, во-первых, собственное объяснение подсудимой, и, во-вторых, обстоятельства дела, независимые от этого объяснения, но которыми во многих отношениях может быть проверена его правильность или неправильность. Собственное объяснение подсудимой прежде всего оценивается по тому доверию, какое вообще внушает или не внушает личность подсудимых. На скамью обвиняемых являются люди самых различных свойств. Обстановка, в которой они действовали до появления на этой скамье, обыкновенно отражается и на степени доверия, внушаемого их объяснениями перед судом. В большинстве случаев к объяснениям подсудимого надо относиться с осторожностью. Он слишком близкий к делу человека. Он слишком большое участие в нем принимает, чтобы относиться к нему со спокойствием, чтобы иногда под влиянием своего положения невольно не смотреть на деяние свое односторонне, то есть не вполне согласно с истиной. Это настолько понятное явление, что обращаться к подсудимому с укором не следует, а следует лишь искать проверки объяснения подсудимого в сложившихся так или иначе фактах дела. Но собственное объяснение подсудимого, в особенности в делах, подобных настоящему, всегда должно быть принимаемо во внимание. Существует, если можно так выразиться, два крайних типа по отношению к значению даваемых ими объяснений. С одной стороны, обвиняемый в преступлении, построенном на своекорыстном побуждении, желавшие воспользоваться в личную выгоду плодами преступления, хотевший скрыть следы своего дела, бежать сам и на суде продолжающий тоже, в надежде лживыми объяснениями выпутаться из беды, которую он всегда рассчитывал избежать, игрок, которому изменила ловкость, поставивший на ставку свою свободу и желающий отыграться на суде. С другой стороны, отсутствие личной выгоды в преступлении, решимость принять его неизбежные последствия без стремления уйти от правосудия, совершение деяния в обстановке, которая заранее исключает возможность отрицания вины. Между этими двумя типами укладываются все обвиняемые, бывающие на суде, приближаясь то к тому, то к другому. Очевидно, что обвиняемый первого типа заслуживает менее доверия, чем обвиняемый второго. Приближение к тому или другому типу не может уничтожать преступности деяния, приведшего обвиняемого к необходимости давать свои объяснения на суде, но может влиять на степень доверия к этим объяснениям. К какому типу ближе подходит Вера Засулич? Решите вы. И сообразно с этим отнесетесь доверием к ее словам о том, что именно она имела в виду сделать, стреляя в генерала-адъютанта Трепова. Вы слышали объяснение?